Глава 13. Зои без интереса разглядывала свой салат с курицей. Помимо места для парковки, которое нашлось рядом, заведение, в которое они зашли пообедать, могло похвастаться немногим. Официантка, отрывисто грубоватая и неприглядная женщина с сыпью на шее, порекомендовала им салат с курицей. Ее любимое блюдо, так она сказала. Зоя сильно в этом сомневалась. Сухая курица была приправлена какой-то невнятной зеленью, а овощи замораживали и размораживали столько раз, что они приобрели фактуру салфетки. Компания тоже не способствовала аппетиту. Тейтум, угрюмый и молчаливый, кипел злостью. Он отрывал от своего гамбургера здоровые куски и глотал почти не жуя. Ему явно хотелось поскорее покончить с едой. В конце концов он отложил уполовиненный бургер и заявил: «Вы могли поддержать меня. Взять под наблюдение эти места — надежный вариант. А теперь Мартинес не станет этим заниматься». «От этого все равно было бы мало толку», — ответила Зоя, изо всех сил стараясь держать себя в руках. На месте последнего преступления Тейтум поставил под сомнение ее вывод, и Зоя не стала говорить Мартинесу, что жертва могла быть проституткой. Теперь она жалела об этом. «Убийца туда не вернется. Вы этого не знаете. Это лишь догадки. Я не гадаю», — отрезала Зоя. «Я делаю выводы, основанные на предыдущих случаях и доступных уликах. Вот чем я занимаюсь. Это моя работа. Кстати, о вашей работе. Вы что, не могли повести себя с Бернстайном потоньше? Я вызвал вас сюда, чтобы вы ослабили его влияние, а не выгоняли». «Вы меня не вызывали. Меня послала Манкуза. И послала она меня консультировать полицию Чикаго, что я и делала. И чем продолжаю заниматься?» «Консультировать? Вы с Бернстайном два сапога пара. Вы оба не лучшие ясновидящих. Выдумываете всякие россказни для детективов, встреваете в расследование, лишь бы оправдать свою зарплату». Зои побагровела, биение сердца отдавались у нее в ушах. Ей хотелось схватить этот проклятый куриный салат и засунуть туда его морду. «Твою мать, Тейтум! Слушай, я не знаю, чем так тебе не встало. Я не поддержала твое предложение, потому что оно идиотское. И это тебе скажет любой человек, у которого есть хотя бы кроха опыта в расследовании серийных убийств. Ну да, у тебя же нет никакого опыта. Ты попал в ОПА, потому что тебя больше никуда не хотели брать. Так что переживи размеры своего члена, недержание мочи или что ты там пытаешься компенсировать, и повзрослей. Если тебе нужна моя поддержка, тебе придется держаться вровень со мной, а я двигаюсь быстро». Она вскочила и выбежала на улицу. «Пусть он платит за этот грёбаный безвкусный салат. Слушай, детка, оставь полицейскую работу взрослым, ладно? Проклятый Тейтум и проклятый коп 19-летней давности, чье имя она намеренно забыла. Проклятые агенты ФБР, которые возмущаются, что она заняла место настоящего агента. Проклятая снисходительность, которая по-прежнему встречает ее, несмотря на все достижения. Дождется ли она хоть когда-нибудь признательности, которой заслуживает?» В глазах стояли злые слезы, и Зои смахнула их ладонью, сглотнула, изо всех сил стараясь взять себя в руки. Она стояла неподвижно, сосредоточившись на дыхании. Глубокий вдох закончился слабой икотой. Следующий прошел ровно и гладко. Пульс успокаивался. Злость осталась, но сейчас Зои снова контролировала себя. Позади Тейтум выкрикнул ее имя. «Да пошел он!» Она двинулась дальше. «Зои, бога ради, подожди! Оставь меня в покое!» «Не вопрос, легко!» — холодно произнес он за ее спиной. «Но я подумал, тебе может быть интересно, что они опознали девушку. Совпадение со списком пропавших людей. Ее зовут Криста Баркер. И она работала на панели». Работала на панели. Так Тейтум ухитрился подтвердить, что она была проституткой, не используя этого слова. Зоя следовало сказать Мартинесу о своих заключениях. Тогда он был бы более восприимчив к ее последующим словам. Они едут побеседовать с ее соседкой, девушкой по имени Кристал. Мартинес спросил, не хотим ли мы присоединиться. «Сказать, что тебе неинтересно?» В ярости она резко обернулась. Тейтум смотрел на нее прохладно и невозмутимо. «Нет», — спокойно произнесла Зоя, полностью держа себя в руках. «Я хочу услышать, что эта проститутка будет говорить».